Битвы будут очень тяжелыми. Может, им даже не удастся взглянуть на терминал во время сканирования. Поэтому, пока есть время, нужно получше запомнить ландшафт. Центр севера карты был холмистым. Это очень уж напоминало родной город Ленна Хоккайдо, открытую местность с возвышающимися один за другим холмами. Графических изображений деревьев здесь не было, значит, это травянистые пустоши. Отличное место для выпаса скота, ну а еще оно давало отличный обзор. Стоя на вершине холма, можно рассмотреть долину у его подножия и противоположный склон. И обратное тоже верно. Это было место, где легко обнаружить противника и быть легко им обнаруженным. Здесь надо особенно тщательно высматривать снайперов. И вообще быть поосторожней. Поняла. Они же могут подстрелить нас с нескольких сот метров. Вот дрянь. Что в ГГО, что в реальном мире снайперов ненавидели больше всего. Их считали вестниками смерти, способными убить одним точнейшим выстрелом издалека, докуда оружие обычных солдат или игроков достать не могло. Кроме того, они обладали неприятной способностью не создавать линий пули, если их позиция еще не раскрыта. Боясь снайперов, Лен подхватила после того, как во время предыдущего турнира ее подстрелила Тома, самый способный во вражеской команде стрелок с СВД. И все же М оказался более опытным, раз смог превзойти Тому. «Хоть бы там не было Пита-сан! Хоть бы там не было Пита-сан!» Повторяя в уме эту мантру, Лен посмотрела ниже. «Что это такое? Не знаешь?» «Не!» К югу от холмистой зоны стояло похожее на купол здание. «Может, бейсбольный стадион?» «Может, и бейсбольный стадион!» Лен и Фукадзира думали одинаково. Внешнее здание и правда напоминало стадион в Саппоро. «Но разве бейсбольные стадионы всегда такие большие?» Вот только, как и сказала Лен, его размеры были слишком внушительные. Круг стоял в центре карты и был не менее 2 километра в диаметре. Разве сотни метров – это уже немного? Раз уж это Земля в будущем, то понятно, почему он такой громадный. Бейсбол тоже постоянно развивается. В теории Фукадзира было мало здравого смысла, но решив, что в данный момент это не слишком важно, Лен успокоилась. Они не узнают, что находится внутри, если не окажутся там сами. Настолько большая зона не должна быть полностью закрытой. Южнее купола, ближе к центру карты, начинались зеленые и коричневые цвета. Отметки растительности. Похоже, раньше здесь были сельскохозяйственные угодья или лес. Большая часть местности была плоской и стоило опасаться снайперов. Пускай обзор здесь был не такой хороший, как на холмах. И, наконец, восточную часть карты занимали горы. Судя по картинке, в верхнем правом углу карты, другими словами, на северо-востоке, были не такими крутыми. Некоторые части были закрашены белым. Эта местность была снежной. Похоже на лыжный курорт. «Мы можем покататься, Лен. Есть билеты на подъемник?» «Нет, к сожалению». «Эх, тогда остается только взбираться самим». Фукадзира, как всегда, отшутилась, но Лен всерьез задумалась о том, что там вполне могут быть припасены лыжи на шестерых. Может, даже снегоходы. Горы в нижней правой части карты, то есть на юго-востоке, были крутыми. Это были обрывистые каменистые пики, поросшие деревьями. По крайней мере, так решила Лен, поскольку на карте они были окрашены в серый цвет камня и зеленый, обозначавший деревья. Забраться на них не представлялось возможным, но на своих двоих передвигаться будет трудновато. Низкие, но крутые горы разделяла глубокая долина, которую пересекал мост. Очень длинный, почти 2 километра в длину. И висевший на высоте в 100 метров. Судя по виду, мост был не висячим, а арочным, с дугообразными опорами. Создать такой длинный мост – сложная задача, но это была земля будущего и, что более важно, игра. У горы магистраль уходила в туннель, но выхода из него с другой стороны видно не было. Он наверняка располагался за границей поля битвы. Естественно, снаружи в такой туннель нельзя было войти. И, возможно, около входа в него был барьер. «По мосту можно перейти, но лучше не стоит», — указала на него Лен. «Поняла», — серьезным видом ответила Фукадзира. «Дурацкая затея». В правой части карты, к востоку от купола в центре, начиналась долина, зажатая между отрогов гор. Там стояло единственное большое здание. На карте нельзя было различить детали, но оно определенно было огромным. Около него все пестрело зеленым и синим. По карте невозможно было понять, почему только эта местность выглядела живой, хотя вокруг тянулись унылые пустоши. Кроме того, между зелеными участками было несколько синих. Синий отображал воду. Похоже, здесь были ручьи, болота или пруды. Реки, топи и прочие водоемы легко перейти вброд, если они мелкие. Но если вода уходила глубоко, нужно было убирать снаряжение в инвентаре плыть. Кроме того, от этого уменьшались хитпоинты, как будто вода в этом мире была отравленной. Поэтому в ГГО игроки предпочитали держаться от нее подальше. Что же это может быть? Судя по зелени и воде, оно похоже на парк, подумала вслух Лен. Может, стоящее там большое здание – это школа? А, ладно. Рассмотрев карту, Лен подняла голову. Я не могу запомнить все эти непохожие и странные места. В Алло мы летали по небу, и нам не нужны были карты? Пожаловалась Фукадзира. Не волнуйся, я запомнила. Важность ориентирования в пространстве засела в голове Лен после того, как во время предыдущего турнира в жилой зоне она ощутила себя потерявшимся ребенком. Она не забывала учиться чтению карт. В ГГО и в реальности. В итоге она поняла, по какой местности сможет бежать на полной скорости, не глядя на карту и не потерявшись. Сегодня М не был ее союзником. Лен придется решать все самой. Если бы она не играла в ГГО и не принимала участие в схватке отрядов, она бы никогда не научилась этому. Зато теперь никто не посмеет сказать ей, что женщины не умеют читать карты. Кстати, мы всегда можем посмотреть на карту, так что не волнуйся. Просто оглядывайся по сторонам. Если потеряешься, позови меня и никуда не уходи. О, поняла. Лен посмотрела на экран часов на запястье 13:03. Сейчас надо найти место, где можно спокойно переждать первое спутниковое сканирование в 13:10. До этого времени не было никакой нужды уходить куда-то далеко. Вероятность того, что команда, с которой они встретятся первой, будет командой Петуху, 1:29. Нет, если учитывать предусмотрительность М, этот шанс будет куда меньше. Первым делом мы выясним местоположение Петуху. Будет отлично, если она рядом. Еще лучше, если ее отряд окажется ближе всех. В любом случае, мы их отдерем как следует. Если они окажутся далеко, нужно во что бы то ни стало добраться до них. Не хочу ввязываться в бой с другими командами как можно дольше, но оставлять за спиной врагов нецелесообразно. Поэтому мы расправимся со всеми, кого посчитаем опасными. Так, давай пока спрячемся за большим домом. За мной! Как и группа Лен, остальные участники по всему полю битвы искали место, где можно было спокойно проверить карту во время обследования. Все вспомнили, что в предыдущей схватке были две команды, которые рванули с места в карьер сразу же после начала турнира и напоролись друг на друга. Это произошло в лесу на севере, где была стартовая позиция Лен. Оба отряда устроили перестрелку и лишились половины состава, долго играли в гляделки, и в итоге к ним подкрались МТМ и вынесли всех. «Не делай ничего, сломя голову в первые 10 минут. Вот лучшая тактика в ГГО». И только один человек среди всех остальных участников кое-что понял. «Эй, а мы сможем забраться наверх?» Он позвал своих товарищей и направился в сторону построенного в виде кривых линий ограждения.